Луговина так и манит к себе путника. Сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени. Но пропасть ему без покаяния, схоронить себя без гроба, без савана, если ступит он на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса с ее красивыми благоухающими цветами, с ее сочной свежей зеленью, тонкий травяной ковер, раскинутый по поверхности бездонного озера. По этому ковру даже легконогий заяц не сигает, тоненький быстро на бегу горностай не пробежит. Из живой твари только и прыгают по ней длинноносые голенастые кулики, ловя мошек и других толкунов, что во всякую пору и днем, и ночью роями вьются над лесными болотами. Несметное множество этих куликов, от горбоносого кроншнепа до желтобрового песчаника, бродит, бегает и шмыгает по чарусе, но никакому охотнику никогда не удавалось достать их. У лесников чаруса плывет местом нечистым, заколдованным. Они рассказывают, что на тех чарусах по ночам бесовые огни горят, ровно свечи теплятся. Болотные огни. А ину пору видают среди чарусы болотницу. Коль не родную сестру, так близкую сродницу всей этой окаянной нечисти, русалкам, водяницам и берегиням. В светлую летнюю ночь сидит болотница, одна одинешенька, и нежится на свете ясного месяца. И чуть завидит человека, зачнет прельщать его, манить свои бесовские объятия. Ее черные волосы небрежно раскинуты по спине и по плечам, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное, и блестит оно, и сквозит перед лучами месяца. Из себя болотница такая красавица, какой не найдешь в крещенном миру ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза ровно те незабудки, что рассеяны по чарусе, длинные пушистые ресницы, тонкие, как уголь, черные брови, только губы бледноваты, и ни в лице, ни в полной наливной груди, ни во всем стройном стане ее нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке кувшинчика с котел величиной. Хитрит окаянная, обмануть, обвести хочется ей человека. Села в тот чудный цветок спрятать гусиные свои ноги с черными перепонками. Только завидит болотница человека, старого или малого, это все равно. Тотчас зачнет сладким тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы, молить, просить, вынуть ее из болота, вывести на белый свет, показать ей красносолнышко, которого сроду она не видывала. А сама разводит руками, закидывает назад голову, манит к себе на пышные перси того человека, обещает ему и тысячи неслыханных наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекатного. Но горе тому, кто соблазнится на нечистую красоту, кто поверит льстивым словам болотницы. Один шаг ступит по чарусе, и она уже возле него. Обвив беднягу белоснежными прозрачными руками, тихо опустится с ним в бездонную пропасть болотной пучины. Ни крика, ни стона, ни вздоха, ни всплеска воды. В безмолвной тиши не станет того человека, и его могила на веки веков останется никому неизвестную. А тех, кто постарее, иным способом залучает в чарусу нечистая сила. Старец-пустынник подойдет к пожилому человеку, сгорбленный, изможденный, постный, железные вериги у него на плечах, только креста не видно. И зачнет он вести умильную беседу о пустынном житии, о посте и молитве, но Спасова имени не поминает, тем только и можно опознать окаянного. И зачарует он человека и станет звать его отдохнуть на малое время в пустынной келье. Глядь, он среди чаруса и в самом деле келейка стоит, да такая хорошенькая, новенькая, уютная, так вот и манит путника зайти в нее хоть на часочек. Пойдет человек с пустынником по чарусе. Глядь, а уж это не пустынник, а седой старик с широким бледно-желтым лицом, и уж не тихо, не чинно ведет добрую речь, а хохочет во всю глотку сиплым хохотом, то владыка чарусы сам болотняник. Это он хохочет, скачет, пляшет, веселится, что успел заманить неумевшего отчураться от его обаяния человека. Это он радуется, что завлек крещеную душу в холодную пучину своего синего подводного царства. Много-много чудес рассказывают лесники про эти чарусы. Что там не бывает. Недаром истари люди толкуют, что в тихом омуте черти водятся, а в лесном болоте плодятся. Ни одни вадьи и чарусы, ни одна окаянная сила пугает лесников в летнюю пору,